солнечный угол. Весьма загадочным для исследователей египетских пирамид является угол наклона их грани и плоскости основания, рассказывает израильский исследователь Дон Яхио. Главный интерес проявляется к пирамиде Хеопса, у которой этот угол равен 52 градусам. Случайно ли это число? Как часто бывает, многие авторы стараются подогнать свои объяснения к собственным гипотезам. Наиболее популярным объяснением этого угла является возможность получения числа π путем деления периметра основания пирамиды на ее высоту. В случае с пирамидой Хеопса периметр составляет 920 метров, деленный на высоту 146,5 метров, дает число 2, π, который якобы свидетельствует о геометрических знаниях древних египтян. Однако нет достоверных сведений о том, что им было знакомо это трансцендентальное число. Я считаю эту гипотезу несостоятельной еще и потому, что авторы ссылаются на другую значительную пирамиду, расположенную в Мексике, в Теотиуакане, называемую пирамидой Солнца, у которой якобы деление периметра ее основания на высоту дает число 4π. Приводятся данные этой пирамиды. Периметр основания 888 метров, высота 70 метров и угол наклона грани к основанию 43,5 градуса. Однако здесь присутствует ошибка в расчете, так как пирамида Солнца является усеченной, и ее высота измерена до верхней площадки. При указанном угле наклона сторон полная высота остроконечной пирамиды должна быть около 105 метров, но тогда число π не получается. Вообще в усеченных пирамидах при любом угле наклона сторон можно получить любое количество π, если менять высоту сечения. Но тогда пропадает весь смысл математических манипуляций. Кроме того, эти же исследователи как бы не замечают вторую великую пирамиду, стоящую рядом с пирамидой Хеопса, а именно Хефрена, у которой углы наклона плоскостей равны 53 градуса, но число π в этом случае уже получается неточным. Хочу обратить внимание на две большие пирамиды в Дашуре, для которых деление периметра основания на их высоту не дает кратных чисел для π. Поэтому я предпринял попытку решить загадку угла, основываясь на существовавшем в Древнем Египте культе Солнца. Этот культ был широко распространен, особенно в период 4-5 династий. Фараоны были на вершине своего могущества. Они являлись как бы сыновьями Солнца. В составе их имен обязательно указывалось Солнце – Ра. Солнце было в то же время государственным божеством. Поскольку пирамиды строились в основном как могильники, то это сооружение должно быть максимально приспособлено к посмертному путешествию по небу усопшего фараона в солнечной ладье вместе с богом Ра. Далее я рассуждал, что для этой цели сама гигантская пирамида, устремленная ввысь, ближе к небу, должна быть в течение года максимально облучена солнечными лучами. И вот однажды я обнаружил, что в день земного солнцестояния, 22 декабря, полуденные лучи солнца падают на южную грань пирамиды под прямым углом. Для этого я начертил схему. На земном шаре обозначены экватор, тропики, северный и южный полюсы, плоскость эклиптики и географическая широта пирамиды Хеопса, а также положение Солнца в полдень 22 декабря. Угловое расстояние Солнца от экватора равно углу наклона эклиптики 23,5 градуса, а место расположения пирамиды Хеопса 30 градусов северной широты. Общий угол между положением Солнца и пирамидой равны 23,5 градуса плюс 30 градусов равно 53,5 градуса, то есть угол равен углу наклона грани пирамиды. На основании полученного результата напрашивается вывод, что направление солнечных лучей перпендикулярно южной плоскости в самый короткий день года и зависит только от географической широты места. Расположение величине углов наклона пирамид Хеопса и Хефрена и полученным результатом по формуле, то есть между 52 и 53 градусами и 53,5 градуса, вероятно, связано с неточным определением углов наклона грани пирамид в наше время, а также при определении направления лучей Солнца в древности. Возможно, 2500 лет назад до новой эры астрономические константы были иными. Таким образом, для освещения любой пирамиды солнечными лучами, направленными перпендикулярно южной грани в день зимнего солнцестояния, наклон ее граней должен быть равен углу наклона эклиптики плюс широта места расположения пирамиды. Этот угол я бы назвал солнечным углом. 23,5 градуса плюс b, где b – широта места сооружения. И все-таки сомнения в правильности моего вывода не оставляли меня. Но когда оказалось, что упомянутая выше пирамида Солнца с углом наклона сторон 43,5 градуса расположена севернее города Мехико на широте 20 градусов, стало очевидным, что мой вывод вполне убедителен. То есть 23,5 градуса плюс 20 градусов равно 43,5 градуса. Этот неоспоримый факт, возможно, отвечает на главный вопрос, для чего египтянам понадобился такой угол в своих пирамидах. Поэтому я позволю себе высказать свое предположение. Древние египтяне прекрасно были осведомлены о годовом движении дневного светила. Они знали, что в период между весенним и осенним равноденствиями солнце наиболее полно освещает пирамиду. Зато в период коротких дней между осенним и весенним равноденствиями интенсивность солнечных лучей уменьшается. Поэтому надо было так наклонить стороны пирамиды, чтобы в день зимнего солнцестояния полуденные лучи были направлены перпендикулярно южной грани для более полного облучения пирамиды весь год.